Глава 12. В 7 он был в Кюкюроне, поставил на стоянку машину и, не застав Анну в баре де Летань, пошел в гостиницу. Она сидела на лоджии, на столе перед ней стояли бутылка красного вина и две рюмки, одна полная, другая пустая. Как она на него посмотрит? Этого он даже знать не хотел, он смотрел в пол. «Я скажу тебе в нескольких словах. Я спал с Терезой и очень об этом сожалею. Но надеюсь, что ты сможешь меня простить, и мы переживем это и забудем. Не сегодня, я понимаю, не завтра, но в скором времени и так, чтобы мы остались в ладу друг с другом. Я люблю тебя, Анна, и... Может быть, ты все-таки сядешь?» Он сел и продолжал говорить, по-прежнему глядя в пол. Я люблю тебя и не хочу тебя потерять. Я надеюсь, что еще не потерял тебя из-за совершенно незначащей причины. Я понимаю, что для тебя это имеет большое значение, раз уж это так, и мне следовало бы знать, что это так. То надо было и мне придавать этому больше значения и не делать, чего не следовало. Я это понимаю. Но это действительно имеет так мало значения. Я знаю, что... Да ты хоть отдышись сперва, хочешь... Нет, Анна, дай мне сначала договорить до конца. Я знаю, что все мужчины, да и женщины порой тоже, говорят, что, дескать, одно мимолетное приключение на стороне не имеет значения, что это вышло нечаянно, что виноваты обстоятельства или одиночество, или спиртное, что это не оставило никакого следа, ни любви, ни чувства, ни влечения. Они так часто это повторяют, что такие слова уже превратились в клише. Но клише есть клише, потому что смысл его верен, и хотя с мимолетным приключением дело иногда обстоит иначе, часто это бывает именно так, как было и у меня. Наша с Терезой встреча в Баден-Бадене не имеет никакого значения. Ты можешь меня... Сейчас ты выскажешь все, что хотела. А я только хочу сказать, что понимаю тебя, если ты не желаешь иметь дело с человеком, для которого случайная связь не имеет значения. Но тот я, который считает, что мимолетное приключение ничего не значит, это всего лишь часть моего я, меньшая часть. А большая часть во мне — это тот я, для которого ты значишь больше всех других на свете, который любит тебя, с которым ты жила все эти годы. О Баден-Бадене я до сих пор ни разу... Посмотри же на меня. Он поднял глаза и посмотрел на нее. «Все в порядке. Я поговорила с Терезой по телефону, и она подтвердила, что ничего не было. Ты спросишь, почему я не верила тебе и поверила ей? В женском голосе я лучше, чем в мужском могу расслышать, говорят мне правду или лгут. Она считает, что ты вел себя нечестно по отношению к ней и ко мне. Если бы она знала, как давно и как тесно мы связаны, она бы не стремилась видеться с тобой так часто. Но это уже другая история. Во всяком случае, вы с ней не спали». «О!» Он совершенно не знал, что сказать. На лице Анны он читал выражение обиды, облегчения, любви. Надо было встать, подойти к ней, обнять. Но он так и остался сидеть и только произнес: «Иди ко мне». И она встала и села к нему на колени и прислонила голову к его плечу. Он обнимал ее, устремив взгляд поверх ее головы куда-то туда, где над крышами виднелась колокольня. Рассказать ей о том, что сегодня было у него с Рене. «Почему ты качаешь головой?» «Потому что только что решил не рассказывать тебе о другом мимолетном приключении, которое у меня сегодня... Я просто подумал, что мы чуть было не... Я знаю.